Ответ родственникам. Иногда вопрос о сохранении семьи задают не сами супруги, а их родственники, прежде всего матери. В данном случае матерям можно дать три совета. Первое. Всегда надо помнить, что покаяние другого человека по нашему желанию почти невозможно. Поэтому молитва остается самым действенным средством для исправления ситуации. Об этом мы уже говорили. Никакие обличения и обвинения, как правило, не только не помогают, а еще и накаляют обстановку. Второе. Если мы видим, что кто-то из супругов неправ и хотим помочь исправить семейные отношения, надо стараться не вмешиваться в эти отношения. Можно утешать, можно жалеть, можно сочувствовать, но не вмешиваться, подталкивая кого-то из супругов к каким-то действиям. Отношения супругов, семья которых распадается, бывают настолько запутанными, что любое вмешательство еще больше все запутает. Никто из родственников не может знать всех тонкостей во взаимоотношениях супругов, а давать советы, не разобравшись в ситуации, очень опасно. Третье. Если мы все же хотим дать совет, то надо себя 10 раз проверить. Не действую ли я по страсти? Не имею ли я предвзятого мнения? Советы может давать только тот, кто по-настоящему любит. По-настоящему это значит, между прочим, и непредвзято. Для проверки надо встать на позицию не своей дочери, а своего зятя, не своего сына, а своей невестки. И оценивать ситуацию надо стараться с их колокольни. А советы лучше давать как раз своим детям, при этом всегда оправдывая зятя или невестку, а не своих деток, и всегда уговаривать их простить и примириться. Ни одного обвинительного слова по отношению к зятю или невестке произноситься не должно.